На Бога свято уповая, в седых стенах тюрьмы сырой спит христианка молодая, на грудь склонившись головой. Бесплодны были все старания ее суровых палачей, ни обещания, ни страдания не сокрушили веры в ней. Бесчеловечной рукой судьи на казнь обречена, на завтра пред иным судьею предстанет в небесах она. И вот, полна святым желанием все в жертву небу принести, она идет к концу страдания, к концу тернистого пути.